В среду миссис Макосланд проспала до часа дня. Голова все еще побаливала, но две таблетки аноцина легко решили эту проблему. К пяти Рут чувствовала себя гораздо лучше, чем когда-либо в последнее время. Тело затекло от долгого лежания на полу, да и мышцы ныли, но это казалось мелочью по сравнению с тем, что мучило ее с начала июля, и нисколько не приглушило общего радостного состояния. Даже тревога за Дэвида Брауна не могла его до конца испортить. На Мейн-стрит у прохожих были странные, ошеломленные лица. Все словно пытались очнуться от заклятия, наложенного злыми волшебниками. Рут прошла к себе в офис, в ратушу, по пути наслаждаясь ощущением ветра, который развивал ее волосы у висков, и видом причудливых облаков, плывущих по небу яркого, освежающего синего цвета. Почти осеннему небу. На просторном поле за школой детишки пускали коробчатого змея. При виде их миссис Макосланд даже рассмеялась в голос. Правда, потом стало не до веселья, когда пришлось говорить с маленькой группой, которую она срочно и созвала, состоявшей из троих членов городского управления, мэра и, разумеется, супружеской четы Браунов. Рут начала с извинений за то, что до сих пор не подключила к поискам полицию штата и губернатора, даже не заявила об исчезновении мальчика. Она, мол, была уверена, что Дэвида быстро найдут и своими силами, если не к вечеру, то уж точно на следующий день. Это, конечно, не оправдание, а всего лишь объяснение проступка. Миссис Макосланд считает это своим самым крупным промахом за долгие годы службы, и если Дэвид Браун пострадал, она никогда себя не простит. Брайан только кивал с оглушенным, рассеянным, нездоровым видом. Однако Мэри потянулась через стол и взяла констебля за руку. «Не надо казнить себя», — мягко произнесла она. «Были особые обстоятельства. Мы все понимаем». Остальные согласно закивали. «Я больше не слышу их мыслей», — вдруг осенила Рут. И разум тут же подначил. «А раньше могла? Ты уверена? Вдруг это были просто галлюцинации, вызванные тревогой за Дэвида Брауна?» «Да, раньше могла». Версия с галлюцинациями все облегчила бы, но зачем себя обманывать? Кстати, в ту же минуту Рут поняла кое-что еще. Она до сих пор слышит голоса. Правда, теперь они словно слабый гул в морской раковине, который детишки принимают за грохот прибоя. Разобрать ничего невозможно, однако сами-то мысли никуда не исчезли. А ее, интересно, слышат? «Здесь есть кто-нибудь?» — прокричала миссис Макосланд как можно громче. Мэри Браун вскинула руку, словно у нее внезапно заколола в правом виске. Ньют Берингер помрачнел, как туча. Хейзел Макриди оторвалась от блокнота и подняла взгляд, точно Рут говорила вслух. «О да, они еще как меня слышат!» «В любом случае, прошлого уже не вернуть», — произнесла она. «Настало время, причем давно настало, связаться с полицией штата и сообщить о Дэвиде. Вы позволите мне это сделать?» При нормальных обстоятельствах ей бы и в голову не пришло спрашивать разрешение на подобный шаг. В конце концов, горожане платят налоги из своих жалких зарплат за то, чтобы она отвечала на вопросы, а не задавала их. Но Хейвен сильно переменился. Несмотря на ветер и порцию свежего воздуха, все теперь иначе. Горожане уставились на нее удивленными, даже пораженными взглядами. В голове снова всплыли знакомые голоса. «Нет, Рут, не надо. Никаких чужаков. Мы тут сами управимся. Мы обо всем позаботимся, а чужаки не нужны, пока мы не обратились. Тссс! Ради твоей безопасности, Рут, тссс!» Снаружи ветер с особенной силой ударил в окна офиса, так что задребезжали стекла. Эдли Маккин и все остальные за ним оглянулся на звук, а потом улыбнулся странной, даже озадаченной полуулыбкой. «Но, конечно же, Рут, если, по-твоему, пришла пора связаться с властями, действуй, мы целиком на тебя полагаемся, правда ведь?» Горожане поддакнули. Погода переменилась, ветер дул вовсю, и к полудню среды полиция штата приняла на себя хлопоты по розыску Дэвида Брауна. Вечером его фото показывали в выпуске новостей с указанием горячего номера, по которому мог позвонить любой, кто видел мальчика в последнее время.